Сколько психиатров выставит обвинение? Всего одного. Его заслушают сегодня утром, а затем нам останется только заключительное слово. Завтра к вечеру присяжные получат всю информацию. Какая жалость, что Элен это все пропустит. Она ведь звонила мне каждый день, рассказывала о ходе процесса. «Где Джейк совершил ошибку?» — спросил Гарри Рекс. «Не болтай с полным ртом», — попытался остановить его Джейк. «Я считаю, что Джейк проделал отличную работу. Начать с того, что ему пришлось иметь дело с уж больно неудобным набором фактов. Хейли совершил два убийства, причем тщательно спланировал их. Очень трудно рассчитывать на то, что тебя после этого признают немного тронутым. Такой обвиняемый не вызвал бы большого сочувствия у бостонских присяжных». «У наших тоже», — заметил Гарри Рекс. «Надеюсь, у вас в рукаве лежит заключительная речь, способная тронуть самые черствые души». «Нет у него никаких рукавов», — ответил за Джейка Гарри Рекс. «Они сгорели вместе со штанами и нижним бельем». «Почему бы вам не подъехать завтра и не посмотреть?» — обратился к Шелдону Джейк. «Я представлю вас судье и попрошу его, чтобы он позволил вам присутствовать на совещаниях в его кабинете». «Для меня бы Джейк этого делать не стал», — отметил Гарри Рекс. «Нетрудно понять, почему», — улыбнулся Шелдон. «Я не против. В любом случае, я собирался пробыть здесь до вторника. Там у вас более или менее безопасно?» «Не очень». Жена Вуди Макенвейла сидела на скамье в коридоре у палаты, где лежал ее муж, и негромко плакала, стараясь не напугать двух своих маленьких сыновей, устроившихся рядом. В руках у каждого было по картонке с бумажными салфетками, в которые мальчишки то и дело сморкались. Опустившись на корточки, Джейк внимательно слушал, как она пересказывала ему слова врачей. Пуля задела позвоночник, вызвав полный и постоянный паралич. У мужа была хорошая работа на заводе в Бунавилле. Они неплохо жили. Она занималась только домом и детьми, заработка мужа хватало. А теперь как-то они, конечно, протянут, вот только она не знает как. А муж ведь еще был тренером бейсбольной команды молодежи. Ему все время нужно было что-то делать. Она заплакала громче, мальчишки тоже принялись тереть глаза. «Он спас мне жизнь», — сказал Джейк, глядя на ребят. Прикрыв глаза, она кивнула. «Он выполнял свой долг. Будем как-нибудь жить дальше». Джейк вытащил из коробки салфетку, приложил к глазам. Чуть в стороне стояла группа родственников, а дальше, в конце коридора, нервным шагом расхаживал Гарри Рекс. Джейк обнял женщину, потрепал по головкам ее сыновей. Он оставил ей свой телефон, рабочий, попросив звонить, если он сможет что-то для нее сделать. Сказал, что обязательно навестит Вуди после окончания суда. Лавки, где торговали пивом, по воскресеньям открывались в полдень, как бы именно для того, чтобы прихожане, возвращаясь из храма домой, могли запастись к обеду дюжиной другой банок. Странным было то, что закрывались они в 6 вечера, лишая добропорядочных граждан возможности утолить жажду после вечерней церковной проповеди. 6 дней в неделю пиво продавалось с 6 утра и до полуночи, а вот по воскресеньям торговля сворачивалась к вящей славе Божией. Купив 6 банок у Бейтса, Джейк приказал своему шоферу ехать к озеру. Старенький форт, принадлежавший Гарри Рексу, был покрыт слоем грязи и пыли 3 дюйма толщиной, во всяком случае двери и бамперы. Шины едва держали воздух. Лобовое стекло в трещинах и пятнах от разбившихся об него насекомых. 4-годичной давности талон техосмотра снаружи различить было невозможно. Под ногами катались опорожненные банки из-под пива. Кондиционер вышел из строя лет 6 назад. Джейк предлагал воспользоваться его Саабом, на что Гарри Рекс ответил, что Джейк тупица, если не понимает, какой хорошей мишенью для снайпера послужит ярко-красный автомобиль. А на развалюху Форд никто не обратит внимания. Машина медленно катила в направлении озера. Ни у водителя, ни у пассажира не было четкого представления о том, куда они все-таки едут. Из стереоколонок под негромкую мелодию напевал что-то голос Уилли Нельсона. Ему вторил Гарри Рекс в такт барабаня пальцами по рулю. В разговоре тембр его голоса был глухим и хриплым, пение же делало его просто невыносимым для слуха. Джейк пил пиво и пытался рассмотреть сквозь ветровое стекло окружающий пейзаж. Духота должна была вот-вот разразиться дождем. С юго-запада подходили тяжело груженные влагой тучи, и когда Форд миновал заведение Хью, на землю обрушился ливень. Потоки воды быстро промыли пыльную зелень по обеим сторонам дороги. Охлаждая раскаленный асфальт, вода превращалась в густой и липкий туман, поднимавшийся фута на три над полотном. Шедшие вдоль обочин канавы заполнялись с поразительной скоростью. Уже напиталась влагой земля на полях, засаженных хлопчатником и соей, а дождь все лил и лил. Удивительно, но дворники работали. Со скрежетом, дергаясь то влево, то вправо, они размазывали по стеклу грязь и коллекцию насекомых. Ливень еще только набирал силу. Покрутив ручку, Гарри Рекс увеличил громкость. В соломенных шляпах и с удочками в руках чернокожие стояли группками под мостками, пережидая грозу. Крошечные бессильные ручейки превращались в бурные потоки. В них устремлялась мутная напополам с землей вода с полей и из канав и неслась вниз в озеро. Прячась от дождя, черные поедали захваченную из дома колбасу и рассказывали друг другу рыбацкие истории. Гарри Рекс тоже проголодался. Он остановил машину у небольшого придорожного магазинчика, чтобы купить еще пиво, какой-то жареной рыбы и огромный картонный пакет с горячими и обильно наперченными свиными ребрышками. Покупки он вывалил на колени Джейку. Во вспышках молний они пересекли дамбу. Гарри Рекс остановил машину у кемпинга. Сидя за бетонным столиком павильона, они смотрели, как капли дождя падали на водную гладь озера Чатула. Джейк пил пиво, Гарри Рекс занялся едой, извлеченной из пакетов. «Когда ты собираешься сказать Карле?» — спросил он, отхлебывая пиво из банки. Где-то грохотал оторванный ветром от крыши лист жести. «О чем?» «О доме». Я не собираюсь ей ни о чем говорить. Я надеюсь отстроить его до того, как она вернется. То есть до конца недели? Да. Ты рехнулся, Джейк. Ты пьешь слишком много. У тебя отказываются работать мозги. Значит, я этого заслуживаю. Через пару недель я стану банкротом. Я вот-вот проиграю самое громкое дело, которое у меня когда-либо было, за которое мне заплатили $900. Мой дом, который люди издалека специально приезжали фотографировать, о котором старушки из клуба садоводов писали в своем журнале, превратился в кучу головешек. Жены рядом нет, и когда она узнает об этом, она подаст на развод. Тут и сомнений быть не может. Значит, я теряю и жену. А когда моей дочери скажут, что ее любимый пес, будь он проклят, сгорел в огне, она возненавидит меня. Мою голову уже оценили, за мной охотится клан, в меня целятся снайперы, в клинике лежит гвардеец с пулей в позвоночнике, пулей, предназначавшейся мне. Он стал разваленный, и я не смогу отделаться от этой мысли до конца своих дней. Из-за меня убили мужа моей секретарши. Моя новая сотрудница лежит в больничной палате с сотрясением мозга из-за того, что работала на меня. Присяжные считают меня изворотливым лжецом, потому что мой свидетель обманул меня. Мой клиент, горит желанием избавиться от меня, и когда ему вынесут приговор, в этом обвинят меня».